Квинтилиан, один из наиболее известных ораторов и адвокатов, обладатель Золотого кольца знати второго ранга, работал день и ночь над шлифовкой своих двух защитных речей, с которыми он, в качестве поверенного принцессы, выступал когда-то перед Сенатом. Его побудил к обработке этих речей не какой-либо непосредственный процессуальный повод. Они давно оказали свое действие, одну речь он произнес 3 года назад, вторую — 4. Но Квинтилиан в вопросах стиля был крайне щепетилен. Стенографы же без его ведома опубликовали его речи в защиту принцессы Береники, и они были полны грамматических и фонетических ошибок. Если малейший, неправильно употребленный предлог или не на месте поставленная запятая лишали его сна, то он буквально заболел, когда его речи вышли под его именем в столь искаженном виде. Теперь иудейская принцесса приезжает сюда, и он решил поднести ей свои 2 речи, такой редакции за малейшие детали, которые готов был отвечать. Предстоящий приезд принцессы отозвался даже на жизни и ежедневных делах капитана Каатвальда, или, как он себя теперь называл, Юлия Клавдия Каатвальда. Сын вождя одного из германских племен, он был в раннем возрасте взят в качестве заложника ко двору императора Клавдия. А когда отношения между его племенем и империей были урегулированы, принц все же остался в Риме. Ему понравилась жизнь в этом городе. Его испытали и поручили ему командование отрядом германской лейб-гвардии императора. Теперь Тит отдал приказ, чтобы отряд Каатвальда был прикомандирован в качестве почетной стражи к принцессе Беренике на время ее пребывания в Риме. Германские солдаты считались столь же надежными, сколь и тупыми. Они не понимали местного языка, были дикарями и поэтому хорошо вымуштрованы. Но капитан Каатвальд знал, что существует один сорт людей, действовавших им на нервы. Это евреи. В германских лесах и болотах люди рассказывали чудовищные небылицы о восточных народах, особенно о евреях, которые якобы ненавидят белокурых людей и охотно приносят этих белокурых людей в жертву своему богу со слиной головой. Эти измышления оказывали свое действие на германские войска, стоявшие в Риме. Уже не раз, если им приходилось иметь дело с восточными народами, их охватывала паника. Когда, например, Август, основатель монархии, послал иудейскому царю Ироду в качестве почетного дара германских телохранителей, то царь очень скоро под вежливым предлогом отослал их обратно. Поэтому капитан Юлий Клавдий Каатвальд и был теперь преисполнен забот и сомнений и проклинал богинь судьбы, которых называл то парками, то норнами, за то, что именно его отряду поручена столь двусмысленная задача. Среди самих иудеев царила радость и надежда. Это проявлялось в самых различных формах. Были евреи, которые поставили своей задачей собирать деньги на выкуп государственных рабов, взятых во время иудейской войны. Их пожертвования, особенно перед большими играми, текли обычно очень обильно. Но теперь сборщикам приходилось туго. Им заявляли все вновь и вновь, что едва ли во время игр в честь еврейской принцессы будут пользоваться для арены еврейским материалом. Им почти повсюду отказывали. С другой стороны, сейчас, когда выяснилось, что намерения кита серьезны, и он, видимо, действительно решил возвести еврейку на престол, изменилось и поведение римлян. Многие, считавшие до сих пор евреев низшей расой, теперь вдруг стали находить, что при ближайшем рассмотрении евреи мало чем отличаются от них самих. Многие, до сих пор избегавшие общения со своими еврейскими соседями, искали с ними знакомства. Евреи же почувствовали, что Ягве после стольких испытаний наконец снова обратил лицо свое к своему народу и послал ему новую эсфирь. Многие из них, и главным образом те, кто больше других выказывал страх и рыболепство, теперь весьма быстро освоились с новой ситуацией и стали заносчивы. Богословы, озабоченные этой заносчивостью, распорядились, чтобы в течение 3 суббот подряд во всех синагогах империи читалась та строгая глава из книги пророка Амоса, которая начиналась словами «Горе беспечным на Сионе, тем, что покоятся на ложах из слоновой кости и едят лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, ибо им грозит страшнейшая кара». Впрочем, председатель Агрипповой общины, фабрикант мебели Гай Барцарон, был несколько обижен, что выбрали как раз главу о ложах из слоновой кости. Когда корабль приближался к Кастийской гавани, Береника стояла на передней палубе. Она стояла, выпрямившись. Ее золотисто-карие глаза смотрели на приближающуюся гавань, полные желанной уверенности. Ягве был милостив. Он послал Мор, чтобы дать ей, принцессе, возможность еще раз отсрочить свой приезд. Врачи и собственная энергия действительно излечили ее. Все твердили ей это. Не может быть, чтобы все лгали. Огромные толпы встречали ее, когда она вместе с братом Агриппой вступила на сходни. Римляне, подняв руку с вытянутой ладонью, приветствовали ее 100-тысячеголосым приветом. Сенат выслал ей навстречу большую делегацию. Всюду были возведены триумфальные арки. Она проследовала между шпалерами войск. Капитан Катуальд представил ей германскую лейб-гвардию, предназначенную для ее личной охраны. Как триумфатор проехала она в Рим к Палатину. Тит стоял под высоким портиком. Береника поднималась по ступеням рядом с братом, улыбаясь. Вот сейчас, именно сейчас, надо было выдержать. Ради этих минут жила она долгие годы. Ради них принесла в последние месяцы невыносимые муки. Ступени были высокие. Не идет ли она слишком быстро или слишком медленно? Она чувствует свою больную ногу. Она не должна ее чувствовать, не должна о ней думать. Наверху лестницы стоял он. На нем были знаки его сана. Она знала его лицо. Это круглое, открытое мальчишеское лицо, которое она любила, с выступающим треугольным подбородком и короткими уложенными на лбу кудрями. Она знала в этом лице каждую легчайшую тень. Знала, как эти глаза становятся жесткими, узкими и тусклыми, когда он сердится. Как быстро и вяло могла отвисать эта губа, когда он бывал разочарован. Нет, она не отвисает. Правда, его глаза тусклы, но когда они бывали совсем ясные? Они, конечно, полны ею, довольны. И вот он уже идет ей навстречу. Теперь ее усилиям конец. Она победила. Она, несомненно, победила. Ее жизнь, несомненно, имела смысл. Боль, которой она себя обрекла, нестерпимая, боль души и тела, очевидно, все же имела смысл. Да, Тит шел ей навстречу. Сначала, как того требовал обычай, обнял он и поцеловал Агриппу, затем ее. Он сказал несколько шутливых слов о том, как быстро у нее отросли волосы. Казался молодым, радостным. Зашептал ей на ухо старые ласкательные имена на своем убогом арамейском языке, как в первое время их любви. Никион. «Моя дикая голубка, мое сияние», повел в ее комнаты. Пока германцы гремя брали на караул, он спросил ее, отдохнет ли она за час настолько, что он сможет посетить ее, и простился. За этот час Береника искупалась, приказала себя умастить благовониями, сосредоточила все мысли на своем туалете и драгоценностях. Она не хотела думать ни о чем другом. Она примеряла драгоценность за драгоценностью, потом приказала снова все их снять и оставила только одну единственную жемчужину. Она надушилась теми редкостными духами, тем ароматом, единственный флакончик которого остался теперь во всем населенном мире. Тит в течение этого часа выслушивал доклады. Ему сообщили о ходе стройки, в первую очередь новых бань. Она близилась к окончанию. Доложили о подготовке к играм. Казалось, он слушал, но слышало только его ухо. Он сказал рассеянно: «Отложим это. После я решу». Что же случилось? Ведь все эти годы Он безмерно радовался, что увидит, как эта женщина восходит по ступеням. Сотни раз его воображение украшало пустые ступени образом поднимающейся Береники. И вот она приехала. Но почему же все так тускло и пусто? Куда делось очарование, исходившее от нее? Разве она стала другой? Разве он стал другим? Вероятно, такова судьба каждого человека, что даже самое прекрасное свершение не может заполнить той чудовищной пустоты, которую создало ожидание. Или, может быть, человек слишком хрупкий сосуд и не в силах принять в себя чрезмерно большую радость. Или, может быть, ему пришлось ждать слишком долго, и случилось то, что бывает с очень старым, благородным вином, которое уже нельзя пить. Затем час истек, и он был опять с Береникой. Это была та же Береника, та женщина, которую он желал так яростно, далекая, восточная, недоступная, древней царской крови. Это был ее густой, волнующий, слегка хриплый голос, это были ее глаза. Но это все-таки была не та Береника. Прежний блеск исчез навсегда. Это была красивая, умная, привлекательная женщина. Но красивых, умных и привлекательных женщин много. Он повторял себе все, что значила для него эта женщина. Но напрасно. Его радость иссякла. Он испытывал огромную пустоту и разбитость. Он ужинал с братом и сестрой, старался казаться радостным. Агриппа был весел и умен, как всегда. Береника была красива и ослепительна. Она была самой желанной женщиной на свете. Но он не желал ее. Он пил, чтобы разжечь желание. Потом, когда снова остался с ней наедине, Тит нашел для нее прежние влюбленные слова, но, бормоча их, он в то же время мучительно сознавал, что это были лишь затасканные банальные слова. Он спал с ней, он испытал наслаждение, но он знал, что и другие женщины могут доставить ему такое же наслаждение. Удивительно, как Береника, обычно столь проницательная, за весь долгий ужин не заметила, в каком состоянии Тит. Ее брат тотчас это понял, но он не мог заставить себя разрушить ее иллюзии. Поэтому ей только ночью самой пришлось догадаться об истине. И догадалась она очень нескоро. Ей не хотелось сознаваться в том, что случилось. И когда, наконец, пришлось сознаться, она поняла нечто новое, что есть муки более горькие, чем ее муки последних месяцев. Когда Тит еще до полуночи ушел от нее с ласковыми, слегка влюбленными словами, оба знали, что между ними все и навсегда кончено. Остаток ночи Береника пролежала без сна, опустошенная. Теперь, когда напряжение последних месяцев исчезло, ее охватило глубокое изнеможение. Все тело ныло. Казалось, она никогда уже не освободится от этого мучительного изнеможения. Горела лампа. Береника думала: эти коринфские лампы в ходу уже несколько десятков лет. Они всем надоели. Они банальны. Карфагенские гораздо лучше. Нужно сказать Титу, чтобы он коринфскими больше не пользовался. К этой мысли она возвращалась несколько раз. Затем ее вновь охватило чувство гнетущей усталости. Нога болела нестерпимо. Она хотела принять снотворное, но ее пугала необходимость сделать усилие и позвать камеристку. Наконец она заснула. На другое утро довольно рано пришел брат. Он нашел ее вполне овладевшей собой. В ней не чувствовалось и следа той судорожной напряженности, с которой она до сих пор старалась держать себя в руках. Наоборот, она была полна какого-то большого спокойствия. Но блеск исчез. То очарование, которого не отрицали даже ее враги. Агриппа остался завтракать. Береника ела с аппетитом. Она сообщила брату о своем решении. Она хочет, возможно, скорее вернуться в Иудею, чтобы провести зиму в своих тамошних поместьях. Она думает, что император устроит для нее прощальные празднества. В первый раз в тот день она упомянула Тита. И Агриппа почувствовал щемящую боль, когда она назвала его «император». «Вообще», — продолжала она, — «ей хочется здесь повидаться только с двумя людьми, с ее поверенным Квинтилианом и ее летописцем Иосифом бен Матафием». Она говорила так решительно, что было бы бессмысленно с нею спорить. «Хочешь, я провожу тебя, Никион?» — спросила Агриппа. Но Береника, должно быть, предвидела такой вопрос. «Это было бы, конечно, хорошо», — отозвалась она. «Но мне по многим причинам кажется, что лучше для нас обоих, если ты останешься в Риме на открытии амфитеатра». Агриппа был мудрый, много видавший человек. Он был свидетелем того, как судьбы менялись и завершались. Он видел падение отдельных людей и целых народов. Ему казалось, что он знает людей, а с Береникой он был тесно связан с ее рождением. Он ко многому был готов, но все же не ждал этих холодных, спокойных рассуждений. Неужели это Никион, его сестра? Он взял ее руку, погладил ее. Она не отняла руки. Нет, это была не Никион, с ее великой страстностью, для которой высшая цель никогда не была достаточно высока. Это была не та женщина, которая всего несколько недель тому назад лежала перед ним обнаженная и изливала свою неизмеримую скорбь и свои еще большие надежды. Это была чужая женщина. Береника, иудейская принцесса, властительница Халкиды и Киликии, одна из первых дам империи, мудрая, благоразумная и очень далекая от тех горячих грез, которыми она увлекала и его. Асанисто сидел адвокат перед Береникой и Агриппой. Взгляд его карих, выпуклых глаз переходил с сестры на брата. Он был отпрыском одного из тех испанских семейств, которые поселились в Риме с начала монархии и быстро заняли почетные места в обществе и в литературе. Несмотря на короткий срок, он добился своего. Речи, произнесенные им некогда по иску Береники, были теперь отшлифованы до мельчайших деталей и достойны служить эпохе примером безукоризненной прозы. «В данный момент», — вежливо заметил он, протягивая Беренике оба томика, «она уже не нуждается в его деловых услугах. С ее приездом в Рим дело можно считать законченным, поэтому ему остается только поблагодарить ее за то, что она доставила ему случай показать стольким людям, что такое хорошая латынь». «Он ошибается», — отвечала Береника. «Ей теперь больше, чем когда-либо, нужна его помощь. Дело в том, что она в ближайшие дни покинет Рим». Лишь с трудом удалось осанистому и почтенному мужу скрыть, насколько эта весть ошеломила его. Он только потому взял на себя ведение дел принцессы, этой еврейской Венеры, как он называл ее в тесном кругу друзей, что видел здесь соблазнительную возможность блеснуть высоким ораторским искусством. Притязания Береники имели длинную историю. Именно это и соблазнило его. Он славился своей способностью бросать свет на непроницаемое. Логичность латинского языка давала возможность излагать запутаннейшие обстоятельства совершенно понятно, а латинский язык и соблюдение его благородных традиций были ему дороже всего. Само дело не слишком его занимало. В сущности, тот факт, что исход предрешен, явился тем молчаливым условием, при котором он согласился взять на себя ведение дела. Вопрос шел о том, в какой мере титул владетельной принцессы Халкиды и Киликии связан с фактическим владением и, прежде всего, с взиманием налогов. По сути дела, притязания принцессы были законны. Правда, несколько десятилетий назад один из ее предшественников-властителей совершил ряд проступков, которые римский суд мог бы рассматривать как мятеж и покарать аннулированием права на взимание налогов. Но так как сенат и римский народ в свое время этого не сделали, то притязания Римской империи за давностью потеряли силу, и Береника с полным правом пользовалась этими привилегиями. С другой стороны, дело шло о больших суммах, а толкование прав было растяжимо. Весь город считал, что раз еврейская Венера пользуется благосклонностью Тита, то процесс, простая формальность, и должен кончиться несомненной победой Береники. Если дело так затянулось, то лишь потому, что скупой Веспасиан никак не мог решиться на формальный отказ от столь ценных прав, хотя фактически давно их лишился, ибо налоги все время текли в казну Береники. Теперь, когда власть перешла к Титу, не могло быть сомнения в том, что Рим в ближайшее время утвердит Беренику в ее правах. Такова была ситуация, когда Квинтилиан приветствовал принцессу. Теперь, после короткой фразы Береники, ситуация эта резко изменилась. За какие-нибудь четверть минуты процесс из литературной проблемы превратился в угрожающую политическую. С того мгновения, как Тит уже не поддерживал принцессу, стало весьма сомнительным, чтобы Рим отказался от такой крупной и легкой добычи. Квинтилиан, стараясь сохранить непринужденность и найти подходящий ответ на столь неожиданное заявление, с судорожной поспешностью взвешивал последствия того, что Береника впала в немилость. Перед ним возникало множество вопросов. Не будет ли правительство соблазнять его предложением предать свою доверительницу? Не захочет ли, с другой стороны, император, именно потому что он порывает их отношения, вознаградить ее за это? Он явился сюда, намереваясь просто преподнести, как тонкому знатоку, несколько страниц превосходной прозы. Вместо этого он оказался вдруг перед необходимостью ответственнейших решений. Выступать от лица такой доверительницы — дело сомнительное, может быть, даже опасное. Не умею ли заявить, что он издавна лелеял мечту посвятить себя только литературе, что, впрочем, соответствовало истине? И так как вследствие внезапного отъезда принцессы дело грозит снова запутаться, он вынужден, с искренним сожалением, от него отказаться. Квинтилиан никогда не любил евреев и относился неприязненно к влиянию еврейской Венеры на римскую политику. Его крайне соблазняла мысль воспользоваться случаем и с ней развязаться. Но Квинтилиан был страстным стилистом. Показать, что латынь ни в чем не уступает греческому, а во многом и превосходит его, в этом состоял для него весь смысл жизни. Ему дорога была прежде всего латынь, а потом уже Рим. И он был убежден, что человек и его стиль тождественны, что неблагопристойность неизбежно выражается и в стиле, и что если он в этом испытании поведет себя недостойно, то пострадает его латынь. Поэтому он решил поступить благородно. В то время как Квинтилиан колебался и обдумывал решение, Береника излагала ему свои притязания и свои доводы. Она говорила поразительно логично, без всякой горячности. Логика и разум были ей необходимы. Береника, пользующаяся благосклонностью Тита, римская императрица, могла пойти на уступки. Береника же, покинутая Титом, владетельная принцесса Халкиды и Киликии не собиралась отступать ни на йоту от своих требований. Она происходила от великих царей, которые, будучи зажаты между самыми могущественными державами мира, всегда нуждались в особенно большой государственной мудрости и способности принимать быстрые решения. Она была достойной внучкой этих царей. Перед ней новое поприще, на котором она должна себя проявить. И она проявит себя. она заставит Тита еще не раз вспомнить о ней. Береника знала не хуже Квинтилиана, что решающее слово принадлежит императору. Она заставит его показать свое истинное лицо. Квинтилиан был поражен остротой ее ума. Еще больше изумлялся Агриппа. «Что ты предпочитаешь, Береника?» — сказал он, когда Квинтилиан ушел. Он больше не называл ее Никион. «Что ты предпочитаешь? Чтобы Тит отнял у тебя привилегии? Или оставил их тебе?» Береника взглянула на брата без улыбки. Она знала, что он имеет в виду. «Я предпочитаю открытую ненависть», — сказала она, — «равнодушной справедливости». Когда пришел Иосиф, она в последний раз дала себе волю. Ведь ее кузен был свидетелем того, как началась ее дружба с Титом. Сам помогал и содействовал им. И вот она хотела, перед тем, как навсегда распроститься с Римом и своими мечтами, предстать перед ним, историком эпохи, такой, какой она желала, чтобы ее увидели потомки. Но когда он пришел, она забыла о цели, ради которой позвала его. Она некогда издевалась над этим человеком за то, что он гнул спину перед римлянином. Встречаясь с ним, она соблюдала 7 шагов расстояния, словно он прокаженный. А чем она лучше его? Разве она сама в течение всего последнего десятилетия не делала то же самое, только с меньшим успехом? Мысли и чувства последней мучительной ночи вырвались наружу. Она винилась и каялась. «Все было ошибкой», — говорила она в порыве самообличения. «Все, что мы делали, брат и я, было ошибкой. Конечно, война не могла не кончиться неудачей. Даже если бы мы и помогли. И хорошо, правильно, что мы предостерегали. Но ошибка, что мы, когда восстание все-таки вспыхнуло, не стали во главе его. Мы должны были погибнуть вместе с остальными. Мы поступили подло. И вы тоже вели себя подло, Иосиф. Но вы, по крайней мере, добились успеха. А я даже успеха не добилась. Если бы мы поддержали восстание, — добавила она страстно и озлобленно, — то мы, быть может, в своей гибели увлекли бы за собой и Тита». Иосиф слушал ее. С первых слов, с первого взгляда на нее, он понял, что все то, о чем он мечтал для себя после смерти Веспасиана, рухнуло. Он шел к ней гордый, полный надежд и торжества, великий писатель к императрице, которая к нему благоволит. И вот перед ним уже не императрица. Перед ним увядающая, разочарованная женщина. И он, значит, больше, чем она. Ибо было так, как она сказала. Он хоть добился успеха. Тем временем она продолжала свои сетования. «Они не могут нас понять. У них холодное сердце. Мы чувствуем то, что чувствует другой. Им это не дано. Но, может быть, это дар, что они не чувствуют. И в этом причина их успеха». В тот же день небрежным и приветливым тоном сообщила она императору, что на этот раз ей очень трудно переносить климат и праздничную суету Рима. Она чувствует себя крайне утомленной и, принося ему пожелания счастья по поводу восшествия на престол, выражает свое глубочайшее почтение и просит разрешить ей вернуться в тишину ее иудейских имений. О, как Тит огорчился! Какие он нашел пленительные и равнодушные слова, чтобы выразить свои сожаления! Он был поистине весьма вежливым господином, и надо было иметь очень тонкий слух, чтобы расслышать за его словами вздох облегчения. Впрочем, Береника, хотя и не собиралась этого делать, на той же аудиенции заговорила о своем процессе. Она полагала, что так как теперь надолго покидает Рим, то целесообразно, быть может, обсудить с ним вопрос о ее привилегиях в Халкидии и Киликии, ибо в конце концов этот вопрос придется решать ему. Еще не кончив, она уже пожалела о своих словах. Она слишком облегчила ему испытание. Он будет очень доволен столь легким способом расплатиться с ней. Сейчас ей не следовало этого касаться, но слишком велика была жажда узнать, как он к этому отнесется. Он, казалось, даже обрадовался, что они начали сразу разговор об этой тяжбе. «Само собой разумеется», — заявил он, — «пора покончить навсегда с этим нелепым недоразумением. Его министры и юристы — медлительные бюрократы. Для него это дело давно решено, и он очень благодарен ей, что она ему о нем напомнила. Разумеется, все ее требования вполне справедливы, но его отец, бог Веспасиан, как ей известно, имел свои странности и в некоторых вопросах был неподатлив. Он распорядится, чтобы дело было урегулировано в кратчайший срок». «В кратчайший срок?» — поправился он с подчеркнутым рвением. «Нет, сегодня же. Сейчас же мы приведем это в порядок». И, ударив в ладоши, вызвал секретаря и отдал совершенно точный приказ. Береника сидела, улыбаясь, слушала веселые деловитые распоряжения императора, закреплявшие за ней и ее братом столь долго оспариваемые права на миллионы. Она и ее брат, последние потомки Хосмонеев, истратили большую часть своих богатств на финансирование государственного переворота, возведшего на престол этого человека и его отца. Ее терзало то, что Тит теперь так щедро расплатился с ней. Она его любила, а он откупается от нее. 3 дня спустя Тит дал прощальный банкет в честь отъезжающей. В прекрасной речи прославлял он великую, обаятельную восточную принцессу и выражал сожаление, что она так скоро покидает его Рим, не дав ему возможности показать ей свой новый театр и игры. Береника заметила с горьким удовлетворением, что для этой речи он сделал себе предварительные стенографические записи, которые скрыл в рукаве. Потом она уехала из той же Остии, куда она прибыла. Агриппа, Клавдий Регин, Квинтилиан, Гай Барцарон, капитан Катуаль со своим отрядом германской лейб-гвардии провожали ее на корабль. 2 римских военных галеры следовали за ее судном, пока берег не скрылся из виду. Еще раньше капитан Катуальд со своими германскими солдатами весело вернулся в город. Евреи оставались на берегу, пока не исчез корабль, а с ним вместе и все их надежды. Как только корабль вышел в море, Береника удалилась к себе. Никто в Риме так и не заметил, что она повредила себе ногу. Никогда еще император не отпускал гостя с большими почестями. Кроме того, в день отъезда Береники был опубликован эдикт, по которому за Береникой утверждалось владение Халкидой и Киликией и титул царицы. Как и прежде, в приемной императора висел ее большой портрет. Ни один человек, кроме Иосифа и Агриппы, не узнал о том, что произошло между нею и Титом. И все же, притом очень скоро, об этом узнали и город, и империя. Те, кто всего несколько недель назад быстро и ревностно убедились в выдающихся качествах обитателей правого берега Тибра, теперь с еще большей быстротой и рвением вернулись к своим старым взглядам и с удвоенной грубостью давали евреям почувствовать их неполноценность. Евреи, расхаживавшие еще неделю назад заносчивым и уверенным видом, снова стали приниженными и несчастными. И богословы приказали во всех синагогах империи 3 субботы кряду читать ту прекрасную главу из пророка, которая начинается словами: «Утешайте, утешайте, народ мой». В конторах, организующих гладиаторские игры, вдруг исчезли всякие сомнения относительно того, можно ли использовать пленных, оставшихся от иудейской войны. Плата добровольцам упала на 40%. И уже решительно никто не интересовался молодым человеком из хорошей семьи, заявившим о своем желании стать гладиатором, чтобы заработать деньги на погребение отца. Даже в лагерях военнопленных знали о положении дел. Пленные посылали душераздирающие просьбы иудейским общинам, умоляя помочь выкупить. Господа, собиравшие пожертвования, работали теперь с большим успехом. И все-таки шансы каждого в отдельности на выкуп были ничтожны. Пленных было чересчур много, а в лагерях царила атмосфера безнадежности и мрачной тревоги. Иные просили противников не щадить их, так же, как и они не будут их щадить, ибо тот, кто одерживал победу над многими противниками, еще имел некоторые шансы остаться в живых. Однако все знали, что эти шансы очень невелики, что против большинства имен в списках стоит роковое «П». И, тренируясь, люди в то же время готовились к смерти, каялись в грехах, писали завещания, молились. После отъезда Береники Тит нередко погружался в глубокую задумчивость. Он останавливался перед ее портретом и размышлял. Он не мог понять, что же, собственно, произошло. Ведь Береника осталась той же женщиной, что и прежде. То же лицо, грудь, осанка, то же тело и душа, которые он любил на протяжении 10 лет. Как могло столь сильное чувство, самое неодолимое из испытанных им за всю его жизнь, вдруг так мгновенно исчезнуть? Может быть, это наказание бога Ягве, отнявшего у него высшее счастье? А может быть, наоборот, это милость Юпитера Капитолийского, открывшего ему глаза и указавшего его подлинную задачу? Однако второе, более утешительное предположение все же не могло совершенно уничтожить первого пугающего. Как бы то ни было, разрыв с еврейкой создал Киту у римлян первый большой успех. Любовь народа, которой он так долго и тщетно добивался, пришла теперь сама собой, а он спокойно наслаждался ею. Слишком долго разрешал он себе всякие изысканные причуды, эзотерическое влечение к Востоку. Теперь он облегченно вздохнул, освободившись от дорого стоящих чувств. Он упивался любовью своего народа, изобретал все новые утонченные способы подогревать ее, стал расточительным. Только теперь вкусил он в полной мере радость строительства, грандиозных приготовлений к играм. Все реже допускал к себе вечно каркающего Клавдия Регина. Без свиты, без маски, как частное лицо, гулял он по улицам, впитывал в себя то, что о нем говорили массы. Ибо когда они теперь называли его китом, то делали это с любовью, с нежностью. И уже не было особенно большой разницы между этим прозвищем и тем, которые для него изобрели придворные поэты и риторы — любовь и радость человеческого рода. Вопреки совету своего интенданта, он не отпраздновал открытие новых бань торжественным освящением в присутствии одной только знати, но с первого же дня дал доступ массам. Сам он явился в этот день в гигантское великолепное заведение без охраны, как простой посетитель среди тысяч других. Разделся среди них, с ними плавал в бассейне с теплой и в бассейне с холодной водой. Вместе с ними массировался, разговаривал с соседями на диалекте какой-то смеси сабинского и римского. Говорил, к их великой радости, ванта вместо вота. Шутил с ними насчет того, сколько давать банщикам на чай. Он постоял вместе с другими в большом зале перед фресками. Правда, вместо шедевра «Упущенные возможности» там красовалась довольно банальная мифологическая мазня — Венера, выходящая из морской пены. Как бы то ни было, эта фреска служила подходящим поводом для непристойных шуток. Его шутки были самые непристойные. Все узнали императора, но с готовностью принимали участие в игре и делали вид, что не узнают его. И все-таки минутами его охватывало глубокая отчужденность. Неужели это он среди гулких криков бросается вниз головой в воду? Неужели это он говорит вместо «вот аванта» и отпускает шуточки по поводу стыдливости Венеры? Весело слоняется из зала в зал, хлопая своих римлян по животам, позволяя им трепать себе по плечу, пользуется огромной популярностью. Он спросил, наконец, прямо, рады ли они, что среди них кит. В ответ раздался оглушительный хохот, бурное ликование. Но в то время, как он шумел и смеялся вместе с ними, мысленно даже стенографируя собственные слова, он почувствовал, что самое большое — это кит смеется и шутит. Но подлинного Тита здесь нет. Подлинный Тит далеко отсюда, не в новых банях. Он смотрел вслед кораблю, которого никогда не видел, на котором едет Береника, и который он не смог бы догнать на своем самом быстроходном корабле. Деметрий Либани принес интенданту зрелищ рукопись пирата Лавриола. Либани был очень горд. Текст обозрения удался блестяще. Это была действительно такая пьеса, о какой он мечтал с самого детства, и она появилась в нужный момент. Он в зените своих сил, он созрел, чтобы сыграть эту роль, которая содержит в себе всю эпоху. С глубоким удовлетворением рассказывал он интенданту, как представляет себе постановку и интерпретацию этой вещи. Но обычно столь вежливый и легко воодушевляющийся интендант на этот раз сохранял ледяное равнодушие. «Он полагает, — заявил интендант, — что постановка нового обозрения едва ли сейчас возможна. Нужно поискать что-нибудь актуальное, например, вроде фарса «Еврей Опелло». При дворе, в очень влиятельных сферах, было выражено желание еще раз посмотреть этот фарс, а римская публика будет ему особенно рада именно теперь. Деметрий Либани широко раскрыл тусклые бледно-голубые глаза, почти поглупевшие от изумления. Не сон ли это? С интендантом ли он говорит? И сейчас действительно 833 год от основания Рима? Что плетет этот человек? Ведь Деметрий пришел к нему, чтобы сыграть пирата Лавриола. А что он сказал об евреи Опелле? Как? Почему? Это шутка? Или он хочет испортить его радость напоминанием о кошмаре, пережитом 15 лет назад? Страхи и сомнения, связанные с этим рискованным фарсом, который в настоящее время не может не вызвать погромы и беды. Император хочет увидеть еврея Опеллу? — пробормотал он. И тогда с ним случилось то, чего не случалось вот уже 30 лет. Его изысканный греческий язык вдруг перешел в диалект, в тот полуарамейский диалект, из-за которого римляне издевались над обитателями правого берега Тибра. «Еще определенных указаний пока не дано», — осторожно ответил интендант. «Но я считаю в высшей степени сомнительным, чтобы захотели вернуться к пирату Лавриолу». На этот раз Либани расслышал. Это не было сном. Это были слова, трезвые, сказанные вполне серьезно. Каждое слово было как удар по голове. Они потрясли его до самого нутра. Шатаясь, с блуждающим взглядом, он удалился. Он отослал домой каппадокийских носильщиков. Ему хотелось идти пешком, двигаться. Он спустился с палатина к форуму, спотыкаясь, что-то бормоча про себя. Прохожие с удивлением смотрели ему вслед. Многие узнавали его. Некоторые шли за ним. Праздношатающиеся дети. Их становилось все больше. Он их не видел. Он вдруг почувствовал смертельную усталость. Охая, присел на ступени храма мира. Так сидел он, раскачивая верхнюю часть тела, тряся головой. Старый еврей. Друзья отвели его домой. Горькие покаянные мысли точили его. То, что произошло, не могло быть случайностью. Так долго ждал он этого свершения. И вот когда оно наступило, когда роль созрела в нем, когда текст удался и создана подходящая рамка, тут в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда он хотел выйти на подмостки, эти подмостки рухнули у него под ногами. Это была кара Ягве. Взгляд его серо-голубых тусклых глаз стал совершенно тупым. Бледное, слегка отекшее лицо посерело, сморщилось, словно неравномерно наполненный мешок. Он терзал себя. Он опустился. Таким нашел его Иосиф. Иосифа, может быть, меньше всех коснулась перемена. То, чего он мог достигнуть, он достиг уже раньше. Когда он увидел отчаяние актера, его поразила мысль, что ведь и с ним легко могло случиться то же самое. Он вспомнил также все, что Дмитрий Либани для него сделал, когда он в первый раз приезжал в Рим. Хотя Иосиф в своей книге не приводил цифр, все же он отлично умел считать. Он не забывал обиды, но не забывал и сделанного ему добра. И теперь, когда актер сидел перед ним, такой маленький и несчастный, когда Дмитрий рассказал, что от него требуют сыграть еврея Опеллу вместо пирата Лавриола, Иосиф решил помочь своему другу. Он отважился на смелый шаг. Он пошел к Луции. Иосиф понимал женщин. С первой минуты, как он увидел Луцию, он уже знал, чем ее взять. Она была жадна до жизни, восприимчива к сильным страстям, не ведала страха. Марул рассказал ему, что она порицала Тита за разрыв с Береникой, хотя этот разрыв и был в прямых интересах ее и Домициана. Если Иосиф удастся объяснить ей, как некрасиво поступили с актером, тогда он был в этом уверен, она вступится за Деметрия. Луция не скрывала радости, что видит Иосифа. Он заговорил с ней откровенно, как с хорошей и чуткой подругой. Он говорил о Беренике, рассказал о ее прошлом, то, чего еще никому не рассказывал. О Тите он отозвался тепло, сожалел, что тот порвал с ней, но оправдывал его и увидел с радостью, что Луция страстно возмутилась такой чисто мужской точкой зрения. Теперь ему было легко действовать. Быстро, даже без помощи особенно выразительных слов, добился он того, что она стала осуждать поход против евреев в Риме и в особенности против актера. Было неблагородно сначала с этими людьми носиться, убаюкивать их сотнями надежд, а затем одним пинком ноги отшвырнуть прочь. Да, таково ее мнение. И она этого мнения скрывать не будет, даже перед Девием, перед Титом. Рослая, с резко очерченным носом и широко расставленными смелыми глазами, сидела она перед Иосифом. Высокая башня ее искусно завитых локонов слегка дрожала. Иосиф был убежден, что Тит серьезно отнесется к ее мнению. Увидев Луцию, Тит просиял. Он видел ее по-новому. Правда, он уже в последние недели замечал, как она прекрасна и полна силы, но тогда он еще был зачарован еврейкой. Только теперь увидел он ее по-настоящему, как бы впервые. Ее смелое, беззаботное, чувственное лицо. Это умело жить. В дураках-то остался он. А малыш оказался прав. Встреть он, подобно брату, еще в ранние годы такую женщину, то едва ли стал бы блудить во всех частях света. Все пошло бы хорошо, и он не потерял бы способности иметь детей. И тогда не подпал бы под чары еврейки и не шел бы мучительными окольными путями. Но что говорит Луция? То, что вы сделали, недостойна вас. Если женщина вдруг перестает нравиться, это бывает. Это в природе вещей, тут ничего не поделаешь. Но, по-моему, некрасиво вымещать перемены ваших вкусов на 5 миллионах людей. Мне лично, за редкими исключениями, ваши евреи не симпатичны. Вероятно, еще менее симпатичны, чем вам. Но то, как вы сейчас поступаете, Тит, не годится. Если бы малыш сделал что-нибудь подобное, я бы дала ему отставку. Знаете, Луция, вдруг сказал Тит, таинственно и словно под влиянием внезапного озарения. В очаровании, исходившем от нее, не было ничего естественного. Здорового. Только иноземное. Проклятый Восток. Лишь сейчас увидел я ее настоящими римскими глазами. Это старая еврейка. Мои римляне правы. Я вдруг выздоровел. Может быть, слишком внезапно. А в таких случаях легко хватить через край. Вероятно, вы правы. Я послежу за тем, чтобы не заходили слишком далеко. Он взглянул на нее, она взглянула на него, и он понравился ей. По-своему, она любила Домициана. Но Тит был интереснее. Юпитер — свидетель, это вовсе не кит. Это резвый дельфин. Как он очаровательно неуравновешен, то по-военному подтянутый, то по-мальчишески игривый, то в глубоком раздумье о своей тоске по Востоку, погруженный в нее. Сегодня он беззаботно, по-детски показывал, как он рад приходу Луции. Он нашел верные слова, не навязчивые, но и не робкие. Это был не император, не брат ее мужа. Это был просто мужчина, который ей нравился, и которому она нравилась. Доложили о приходе Клавдия Регина. Император не принял его. Назначил аудиенцию на следующий день. Луция хотела уйти, он удержал ее. И когда они, наконец, расстались, они испытывали друг к другу сильное и приятное влечение. «Только сейчас», — казалось Титу, — «исцелился он вполне от еврейки». И снова в душе мелькнула нелепая, суеверная надежда, что Луция могла бы, пожалуй, родить ему сына. На следующий день он распорядился убрать портрет Береники. Теперь в Риме ничто больше не напоминало о ней, кроме созвездия вблизи льва. Это далекое, тонкое сияние, нежное, как прядь волос, носившее ее имя. Интендант с удовольствием отметил испуг и унижение Деметрия Либания. Так как актер нередко раздражал его своими повадками звезды, он с радостью воспользовался случаем отплатить ему. На ближайшем своем докладе у Тита он пытался получить от него разрешение на постановку фарса «Еврей Опелла». Но едва приступив к делу, он сразу увидел, потому как держался император, что ему не удастся добиться согласия так легко, как он надеялся. Он имел дело с китом, животным неуклюжим, но опасным своими чудовищными размерами, так как охота требовала хитрости и уловок. Поэтому интендант искусно отклонился от темы, но через некоторое время снова, и на этот раз гораздо более туманно, вскользь вернулся к желанию римлян опять посмотреть «Еврея Опеллу». Он знал слабости кита, знал, как тот дорожит одобрением масс. Он подчеркнул, что и сам не очень любит еврея Пелу, и что Лавриол Марула очень хорош, но он считает своим долгом поставить императора в известность относительно того, насколько массы желают именно теперь постановки еврея Опеллы. Странным, отсутствующим взглядом смотрел Тит на интенданта, стоявшего перед ним в позе почтительного ожидания. Неужели отказать своему народу в том, что по существу так легко исполнимо? Правда, он обещал Луции, обязался следить за тем, чтобы не заходили слишком далеко, Кроме того, он вовсе не намерен обижать Деметрия. Раздосадованный сидел он перед интендантом, стенографируя на своей дощечке бессмысленные слова. Он охотно избегал решений, он любил компромиссы. «А что, — сказал он, — если дать Лебанию сыграть своего лавреола, а еще кому-нибудь, например, Латину или Фавору, еврея Апеллу?» Интендант пожал плечами. «Боюсь, — ответил он, — что тогда весь спектакль потеряет свою остроту. Римляне будут удивлены, что еврей играет не еврей. Кроме того, подобное решение оскорбило бы и Лебания не меньше, чем народ, ибо он играл эту роль мастерски. Видя, что император все еще колеблется, он пошел на уступки. Монарх не хочет оказывать недостойного давления на актера, это вполне соответствует его кроткому характеру. Но он лично полагает, что есть средний путь. Можно было показать народу любимую и актуальную пьесу, не обижая актера. Что, если, например, предложить Лебанию сыграть Апеллу сейчас, во время игр, твердо пообещав ему за это дать потом сыграть лавреола? Тит обдумывал предложение. Но хотя он и колебался, интендант увидел сейчас же, что Кит попался на удочку. Так оно и было. Если император медлил, то лишь из приличия. В душе он был рад компромиссу, предложенному интендантом. Так он сдержит и свое обещание, данное Луции, и не вызовет неудовольствия своих римлян. «Хорошо», — сказал он. Лебаний проклинал свою судьбу. Все вновь и вновь ставила она его перед подобными горькими альтернативами. Когда он в тот раз, после мучительных колебаний, все же сыграл еврея Апеллу, это было, по крайней мере, событием, коснувшимся всего еврейства. То, что это принесло вред, и, может быть, даже из-за этого погибли государство и храм, не его Лебания вина. Теперь же проблема касалась не всего еврейства, а его одного, но она угнетала его не меньше. Если он не выступит, если допустит, чтобы его на 100-дневных играх обошли, ему уже не выплыть никогда. Император отныне едва ли будет служить ему прикрытием. Несомненно, Тит, может быть, сам того не сознавая, хотел выместить на всех евреях разочарование, которое уготовила ему Береника. Если он теперь откажется играть еврея Апеллу, это послужит для Тита желанным предлогом навсегда его отстранить, а ему 51 год. На самом деле ему было 52, но он себе в этом не признавался. В тот раз, когда он впервые играл еврея Апеллу, он запросил мнение богословов. Мнение оказалось двусмысленным. Оно в конце запрещало то, что разрешило в начале. Теперь он их не запрашивал. Актер знал, что сыграя он еврея Апеллу сейчас, богословы единодушно и без всякой казуистики объявят это смертным грехом. Богословы были люди ученые, и он почитал их. Но в данном случае они не смогли бы дать ему совет. Их принципы были недостаточно гибки. Он советовался с Иосифом, с Клавдием Регином. Смеет ли он взять на себя ответственность сыграть еврея Апеллу и тем самым высмеять еврейство, как того от него хотят? Смеет ли он с другой стороны, поскольку Ягва одарил его столь выдающимся талантом, отказаться от этой роли и навсегда закрыть себе доступ на сцену? Ни Иосиф, ни Регин не могли сказать ни да, ни нет. Они ничего не могли придумать. В конце концов, Деметрий Лебаний решил за большие деньги выкупить 5 евреев из лагеря военнопленных, предназначенных для игр, и выступить в евреи Апелле. «Я не сентиментально, но шрам под левой грудью я тебе целовать не позволю», — сказала Луция Титу, смеясь большими ровными зубами. «Ему я тоже не позволяю». Это была ночь перед открытием амфитеатра Флавиев. Первая ночь, которую она провела с ним. «Зачем ты возбуждаешь мою ревность, Луция?» — спросил Тит. «Зачем мучаешь меня?» Она лежала сытая, крупная, нагая. «Я тебе всегда говорила, что люблю его», — ответила она. «Ну какое тебе до этого дело? Какое нам до этого дело? Не говори о нем. Ты совсем другой, мой Тит. Хорошо, что боги создали мужчин такими разными». «Мне кажется, — сказал Тит, — тоже сытый, счастливый, шепотом, таинственно. Мне кажется, теперь я очистил свою кровь от этого проклятого Востока. Через тебя, Луция. Теперь я римлянин, Луция. Я люблю тебя». Он был вполне счастлив, когда на другой день вошел в театр. Его встретили бурным ликованием. И он знал на этот раз, что оно не организовано полицией. Он испытал большой соблазн назвать театр своим именем. Однако пересилил себя, уступил всей династии честь этого грандиозного дела и назвал здание амфитеатром Флавиев. Но для него было торжеством и знаком милости богов, что открыть этот театр дано именно ему, а не Веспасиану, так долго его строившему. Ясным и радостным взглядом обводил он гигантское здание, кишевшее людьми. Он знал число зрителей. Их было 87 тысяч. 3000 мраморных статуй терялись в массе живых людей. Игры начались. Они начинались рано утром и продолжались до захода солнца. Для первого дня были сделаны особенно пышные приготовления, и за один этот день на арене умерло 9000 зверей и около 4000 человек. В антрактах массам тоже давали чувствовать, что они в гостях у поистине щедрого императора. Они не только получали даром вино, мясо и хлеб, но среди них еще разбрасывали выигрышные билеты. И те, кому удавалось захватить их, получали право на земельные участки, на деньги, на рабов, а самые маленькие выигрыши давали право бесплатно провести ночь с одной из многочисленных, специально предназначенных для этой цели блудниц. День был великолепный, не слишком жаркий, не слишком прохладный. И не еврейка сидела в ложе рядом с императором, а Луция. Луция Домиция Лонгина. Римлянка. Сильная, пышная, смеющаяся. Массы были счастливы. На скамьях аристократии, даже в императорской ложе, царила радость по поводу того, что опасность восточного владычества миновала. «О ты, всеблагой, величайший император Тит!» раздавалось все вновь и вновь со всех сторон. «О ты, любовь и радость рода человеческого!» И с подлинной нежностью. «О ты, наш всеблагой, величайший китенок!» Все же во время игр, они продолжались очень долго, вскоре после полудня, с Титом случился один из припадков, характерных для первых недель его царствования. Он как бы ушел в себя, вяло смотрел в одну точку и вдруг заплакал. Никто не знал от чего, едва ли знал он сам. И очень многие из 87 тысяч заметили это, ибо императорскую ложу было видно с большинства мест. Впрочем, это случилось во время комической интермедии, называвшейся «Опыт Дедала». Искусные машины поднимали с арены людей с привязанными крыльями, так что казалось, будто они действительно летают. У каждого система канатов была другая, но все устроены так, что при определенных движениях, при каких пленные не знали, канаты рвались. Тот, кому удавалось перелететь через всю арену, был спасен хотя бы на сегодня. Но многие канаты рвались раньше, и крылатые существа разбивались насмерть. Было смешно наблюдать, как странные люди-птицы, особенно в последней части своего полета, старались достигнуть цели. Но именно вследствие увеличения скорости многие падали. Организаторы возлагали на этот номер особые надежды, и он действительно произвел впечатление. Но оно пропало в значительной мере от того, что зрители делили свое внимание между крылатыми существами и императорской ложей, с изумлением или, во всяком случае, с любопытством, спрашивая себя, что же такое приключилось с китом. Направление полета этих человекоптиц было, впрочем, таково, что они все время видели императорскую ложу. И, может быть, для некоторых из них все же было утешением, что человек, взявший их в плен и обрекший на смерть, плачет.